Глава 17. Кайден. Город был странным. Я не мог избавиться от чувства, что именно из-за растений связь со зверем ослабевает. Ведь в доме Иви все почти пришло в норму. А стоило нам выйти на улицу, как вот снова предпочел уйти в тень. Слушая истории Ив про конкурсы цветов, понимал, ответ кроется не в этом. Но, к сожалению, разговор пришлось отложить, так как мы добрались до магазина. Попав в руки энергичной пожилой женщины, я радовался только одному. Наконец-то сниму с себя ненавистные вещи другого самца. Как бы Ив не заверяла меня, что шмотки чистые, от них все равно воняло чужаком. Ткань так глубоко впитала запах, что перебить его тонким цветочным ароматом не получалось. А может быть, я просто накручивал себя? Ведь Билл сказал, что бывший мудак Иви ищет с ней встречи. При одной мысли об этом во мне поднималась волна гнева, а зверь требовал свой кусок мяса с кровью. В магазине коварная Иви верила меня заботам суетливой женщины, а сама с улыбкой наблюдала за нами, стоя рядом с длинным прилавком. Хитрая кошка. И как можно выглядеть такой невинной и соблазнительной одновременно? Краем уха, слушая мягкий голос мисс Маккензи, наблюдаю за малышкой. Задумчивый взгляд. Ироничная улыбка на розовых губах, хрупкая фигурка, плавный изгиб бедра, обтянутого плотной черной тканью. Поднимаю свой взгляд обратно к ее губам, и мысли тут же возвращают меня к прошедшей ночи. Невероятное. Именно это слово приходит в голову, когда я вспоминаю, как девушка легко подчинила меня себе, не пытаясь при этом утвердить свою власть надо мной, но имея ее как никто другой. Перед глазами встает картинка. Вот мы с Иви на полу рядом с кроватью. Кажется, это была наша вторая попытка дойти до душа. И в этот раз мы даже переместили супруга у матраса. Я сижу на заднице, спиной опираясь в дерево каркаса. А Ив вся в моих руках, откинув голову, тесно прижимается своей спиной к моей груди, тогда как ее попка зажата между моим животом и бедрами. Член мягкими, короткими толчками уверенно скользит в ней. Пальцами одной руки играю с ее клитором, тогда как вторая не может оставить без внимания упругую плоть груди. Иви расслаблена, ей хорошо это чувствуется в каждом ее вздохе, в каждом тихом стоне. От кожи девушки пахнет солнцем, сексом и немного мной, и я никак не могу прекратить ласкать ее открытую шею языком. Вкусная, сладкая, моя. Мне хочется услышать, как малышка кричит от удовольствия, и я, сцепив зубы, мягко удерживаю ее на грани, чтобы она чуточку сошла с ума. Но вместо этого сам теряю весь контроль, потому как в один момент Иви поворачивает ко мне голову, ловит мой взгляд и низким от возбуждения голосом просит. «Помурлыкай для меня, Кай». Даже сейчас, только от воспоминания от ее голоса, я еле сдерживаю звук, рвущийся из груди. А вчера мне просто снесло все тормоза к демонам, и я сорвался в бешеный ритм. Кричали мы оба, и это было потрясающе. Как и последующие несколько мгновений, когда мы пытались отдышаться, крепко прижавшись друг к другу, лежа на полу, и только в этот момент я смог дать то, что Ив просил у меня. Хорошо еще я успел сказать, что мне в первую очередь нужны штаны, и главное, ткань должна быть мягкой, потому что те, которые были на мне, сейчас стали очень тесными и неприятно натирали нежную кожу. Это немного встряхнуло меня, я смог выбрать несколько пар брюк. Кажется, именно так сказала мисс Маккензи из предложенных. А окончательно взять себя в руки и выкинуть из головы лишние сейчас мысли помогла вонь, исходившая из одной из крохотных комнаток, куда меня проводили, чтобы я мог примерить вещи. «Кайден, милый!» С добродушной улыбкой говорила эта невысокая круглая женщина со смешными волосами. — Вот тут ты можешь переодеться, а я пока отойду на минутку к твоей спутнице. Уверена, ты справишься. Проводив ее взглядом, зашел, куда мне указали, и, прикрыв за собой тонкую дверь, постарался сдержать рык. Зверь, почувствовав запах соперника, рвался на свободу. Он хотел показать Иве, кто круче, естественно, вариант, что это может быть Лукас, даже не рассматривался. Зверь уверен, и я лучше и сильнее. А еще ему очень хотелось оставить себе на память какую-нибудь часть тела, пока еще невидимого противника. Не то, чтобы мы оборотни так любили делать, но... Скинув с себя все вещи врага, я просто перекинул их через дверь. Раздражающий запах и так выводил меня из себя. Терпеть и дальше этот аромат непосредственно на себе я не собирался. Возмущенный вопль раздался ровно в тот момент, когда я натянул на свой зад вторые штаны. Первые мне не понравились, а вот в этих было комфортно. Именно поэтому я спокойно вышел за дверь. Бледный, на голову ниже меня, в одежде слишком ярких цветов для самца, боком ко мне стоял человеческий мужчина и растерянно смотрел на кофту в своих руках. Ту самую, что я выкинул. Видимо, заметив движение Лукаса, я уверен, что это был он, нос не обманывал, резко развернулся и уставился на мои ноги. Да, надеть носки Иви так и не смогла меня уговорить. Я кожей чувствовал, как его взгляд медленно поднимается по мне вверх и внимательно следил за реакцией. Когда его взгляд добрался до моих рук и плеч, глаза на мгновение стали шире, и мужчина гулко сглотнул. Слабак! «Кто ты? И почему в моих вещах?» И голос у него мерзкий. Насмешливо изогнул губы в улыбке и сложил руки на груди. «Ну-ну, покажи, на что ты способен». «А ты как думаешь?» Тихо, слегка растягивая слова, спросил это недоразумение, называющее себя мужчиной. Ответить ему помешали женщины, появившиеся в поле нашего зрения. Жаль, а веселье только начиналось. «Кай, все нормально?» Иви остановилась, с тревогой переводя взгляд с меня на кофту в руках мужчины. На него она не смотрела, это радовало. Не уверен, что сдержался бы, проявя на хоть малейший интерес к этому жалкому созданию. Делаю широкий шаг, чтобы сократить разделяющее нас расстояние и закрыть малышку от гневного взгляда ее бывшего. «Потрясающе! Твоя знакомая нашла для меня идеальные штаны!» Перевел взгляд на пожилую женщину и подмигнул ей. «Они гораздо удобнее той тряпки, что пришлось сегодня натянуть на себя!» Мисс Маккензи тихо засмеялась и погрозила мне пальцем. «Это что, какие-то человеческие штучки? Надеюсь, что она не думает, будто сможет напугать меня этим жестом». «Иви, какого черта тут происходит?» Не выдержав игнорирования, попытался привлечь к себе внимание мой соперник. Женщины так одинаково поморщились от звука его голоса, что мне даже стало смешно. «Лукас?» Бросив на мужчину равнодушный взгляд, Ив просто назвала его имя. Ни приветствия, ни радости от встречи. Равнодушие. Вот чем она отметила его присутствие. Только я видел, что в ее удивительных глазах затаилась печаль. И от этого мне захотелось размазать жалкого человека по стенке. Зверь согласно взвыл, требуя, чтобы я выпустил его. Уж он-то сможет красиво развесить по комнате кровавые гирлянды. Пришлось подавить вспышку его раздражения силой воли. Не время и не место. «Иви Мария Беккет, я тебя спрашиваю, что здесь происходит?» Тем временем не унимался Лукас. «Что это за мужик?» Тихо рыкнув, я уже собрался объяснить ему, кто из нас тут лишний. Но маленькая ладошка на моей груди заставила меня замереть на месте. «Не стоит, Кай. Мисс Маккензи очень просила обойтись без скандала в ее магазине. Она так выразительно на меня посмотрела. Что стало понятно, избить неудачника у меня нет шансов. Слишком велик риск выдать себя. «Лукас, что тебе от меня надо?» Сделав шаг в сторону, Иви впервые встретилась взглядом с озлобленным мужчиной. Каждой клеточкой тела я чувствовал гнев человека. Развернувшись боком, наблюдал за ним, чтобы иметь возможность вмешаться. Уверен, это ничтожество попытается обидеть малышку. Но мужик смог удивить. «Иви, детка! Какого черта происходит? Ты убежала из дома своего отца, оставив меня там одного, пропала на неделю, а теперь спрашиваешь, что мне от тебя надо?» Лукас отбросил в сторону свою старую вещь и, сжав кулаки, шагнул в сторону Ив. «Я требую объяснений!» Даже у меня от такой наглости пропал дар речи. Малышка же и вовсе замерла, растерянно переводя взгляд с Лукаса на меня и дальше на мисс Мак. Но это была минутная заминка, а потом она взяла себя в руки. «Лукас, пошел ты нахер!» Ив расправила плечи и решительно дала отпор взорвавшемуся мужчине. «Ты мне изменил в день, когда мы собирались объявить о помолвке, помнишь? В доме моего отца, в новогоднюю ночь!» «Так что да, я как бы тебя бросила. Жаль, если ты не понял, потому как ты, кусок дерьма, не стоишь того, чтобы тратить время на разговоры с тобой. Папа передал о твоем желании забрать свои вещи и о близком знакомстве с его ремнем, кстати, тоже. Ты что, правда думаешь, будто он скрыл от меня этот эпизод? Серьезно? И он должен был это сделать, потому что...» Иви сделала вид, что сильно задумалась, и замолчала на несколько секунд, а потом продолжила. «Ах да, у него не было на то причин. Ты ничтожество, Лукас, и мне жаль, что я так поздно это поняла. Хотя, знаешь, спасибо тебе. Если бы не твоя измена, я бы никогда не встретила Кайдена. В отличие от тебя, он делает меня счастливой». Малышку трясло от злости. Тогда как неудачник стоял и молча глотал воздух, не зная, что ответить. «Ив?» — решил привлечь ее внимание. «Ты правда позволяла этому существу быть рядом с тобой?» «Существу?» — тонким мерзким голосом взвизгнул этот. «Да куча говна он, а не мужчина!» «Я была такой дурой, правда?» И визжалась, опустила голову. Ей было плохо, и виноват в этом был Лукас. «Убить!» — грозно рычал зверь, но я его старался игнорировать. Искуситель пушистый. «Нет, не дура. Просто ты не знала, что встретишь меня». Подцепив пальцами подбородок, медленно приподнял ее голову, весело подмигнул, предлагая расслабиться. «У каждой девушки должен быть выбор. Зато теперь ты точно знаешь, кто из нас лучше». Во взгляде малышки начал разгораться тот самый огонек, который обычно приводил нас к сексу. И я уже готов был забрать ее домой, вот только Лукас решил о себе напомнить самым неудачным способом. Для него. «Шлюшка!» Он гневно сверкал глазами и как-то уж слишком резко дернулся в сторону Ив. Рефлексы сработали раньше, чем я успел подумать о последствиях. И вот я уже перехватываю запястье придурка, ногой делаю подсечку и слегка придаю ускорение падающему телу. Голова ничтожества с глухим звуком встречается с деревянным полом, а я поднимаю взгляд на мисс Маккензи и с простодушной улыбкой, надеюсь, она была именно такой, поясняю. Очень скользкий пол. Я честно пытался его поймать, но не успел. Демонстративно отошел от стонущего тела и попросил. «Не могли бы вы подобрать пару маек? Прохладно у вас тут». Иви смеялась, прикрыв ладошкой рот, а женщина, посмотрев на Лукаса, перевела заинтересованный взгляд на меня. Осмотрев с ног до головы, усмехнулась и повернулась к Ив. «Иви Беккет, если ты упустишь этого горячего парня, я в тебе сильно разочаруюсь, девочка». Смешная старая леди шагнула чуть ближе к нам и заговорщицким шепотом поинтересовалась. «Милый, а может, у тебя есть такой же брат?» «Нет, братьев нет, извините». Развел руками, не сдерживая улыбку. Я тихо смеялся, Иви краснела, а мисс Мак продолжила гнуть свою линию. «Ну, если вдруг эта глупышка не оценит тебя, приходи, я познакомлю со своей племянницей. Ладная девочка и точно не упустит такого, как ты». «Ну уж нет, этот мужчина занят, мисс Мак». Малышка шагнула ко мне и прижалась к груди. «Спасибо, Кай». Обняв девушку, посмотрел на довольную женщину и напомнил о своей просьбе. «Майки?» «Да, я точно знаю, что тебе подойдет опасный парень. Не давай нашу Иви в обиду, но помни, я не люблю грязь в своем магазине». С этими словами она выразительно посмотрела на поднимающегося Лукаса, ушла в сторону двери с табличкой «Только для персонала». «Я на тебя заявление напишу! Идиот! Тебя посадят!» Как только ничтожество встал на ноги, он тут же начал кричать. «Зря. Ее папаши нет в городе. Он не сможет прикрыть твою задницу, а ты тут чужак. Тебе конец, понял? За решетку тебя упеку. Не успеешь опомниться». «Лукас, закрой свой рот!» Иви шипела разъяренной кошкой, защищая меня. И хоть это и было неожиданно приятно, но с соперниками я мог справиться и сам. Не выпуская из рук Иви, сделал небольшой шаг в сторону, как раз чтобы занять удачную позицию. Вроде как спрятал девушку от гневного взгляда мудака. Но стоило ему только заговорить. «Ах ты, маленькая дрянь!» Как мой локоть небрежно встретился с лицом придурка. Я бил не сильно. Такой удар у нас в племени выдержит любой мальчишка до 10 лет. Хотя нет. Любой из малышей, в отличие от Лукаса, спокойно вернулся бы и сам начал атаковать. А он снова стонал, держась за свой нос. «Слабак!» Погладив Иви по спине, взглядом попросил отпустить меня. И как только она отошла в сторону, взял за шкирку ноющего, как сопливая девчонка, Лукаса и повел в сторону входа. «Шевелись, неудачник!» Тихо рычал, старательно прикладывая мужчину обо все твердые поверхности в магазине. «Мисс Маккензи сказала, что она не любит грязь в своем магазине, а я не хочу расстраивать милую леди». Когда мы дошли до дверей, Лукас уже не сопротивлялся, только сыпал проклятиями и угрозами заявить на меня шерифу. Но так как я не знал, чем мне это реально грозит, то оценить его потуги не мог. Для меня все это были лишь пустые слова. Открыв дверь, вытолкал скулящего самца на улицу, тихо шепнув ему на ухо. «Еще раз увижу тебя рядом с Иви. А знаешь, приходи. Всегда предпочитал один раз показать, чем долго говорить. Ты же хотел забрать свои вещи? Чем не повод нам еще раз увидеться, да?» В глазах Лукаса мелькнул страх, и мы со зверем были рады. Пусть не так, как мы привыкли, но победа за самую желанную самку осталась за нами. А через 20 минут мы уже вместе с Ив выходили из теплого магазина, оставляя за спиной пожилую женщину, пообещавшую, что всю кучу купленных вещей доставит к нам домой ее помощник. Впереди у нас была прогулка по городу. На небе светило солнышко, на улице воняли цветы, и зверь внутри меня тихо урчал от удовольствия. Но еще бы, ведь соперника мы изгнали, а Иви взяла меня за руку и с улыбкой тянула за собой, обещая долгие часы в ее компании. Только одна мысль не давала мне покоя — деньги. Нужно что-то решить с этим. Но разговор я решил отложить до возвращения Билла. Интуиция подсказывала мне, с ним нам будет проще договориться.